Глава четвертая. Встреча Хермионы с ученым Олимпом. Их разговор. Олимп приходит к Клеопатре. Приказание Клеопатры. Одетый в простую черную одежду, я сидел в комнате посетителей, приготовленном для меня доме. Подо мною было резное кресло с львиными ножками. У двери на ковре лежала старая Атуа. Итак, я снова очутился в Александрии, но как не похоже было второе посещение этого города на прежнее. Что стало со мною? Я взглянул на висевшее в комнате зеркало и увидел бледное морщинистое лицо, на котором никогда не появлялась улыбка. Большие глаза потускнели и, словно пустые впадины, смотрели из-под бровей бритой головы. Худое, тощее тело, высохшее от воздержания, скорби и молитвы, длинная седая борода, иссохшие руки с синими жилами, вечно трясущиеся, как лист, сгорбленные плечи и ослабевшие члены. Время и печали сделали свое дело. Я едва мог узнать в этом старике себя, царственного Гармахиса, который во всем блеске и силы и юношеской красоты в первый раз взглянул на красоту женщины, погубившей его. Но в моей груди горел прежний огонь, ведь время и скорби не могут изменить бессмертного духа человека. Вдруг в дверь постучали. «Открой, Атуа», — сказал я. Она встала и исполнила мое приказание. Вошла женщина, одетая в греческое одеяние, то была Хермиона, такая же красивая, как и прежде. Но лицо ее было печально и кротко на вид, а в полуопущенных глазах горел светлый огонь терпения. Она вошла неожиданно, старуха молча указала ей на меня и ушла. «Старик», — сказала она, обращаясь ко мне, — «проведи меня к ученому Олимпу. Я пришла по делу царицы». Я встал, поднял голову и взглянул на нее. Она слегка вскрикнула. «Наверное», — прошептала она, оглядываясь вокруг, — «ты не тот?» И умолкла. «Тот Гармахис, которого любило твое безумное сердце, о Хермиона. Да, я Гармахис, которого ты видишь, прекраснейшая госпожа. Тот Гармахис, которого ты любила, умер. Олимп, искусный египтянин, ожидает твоих приказаний». «Молчи», — сказала она, — «ни слова о прошлом. И зачем? Пускай оно спит. Ты со всей твоей мудростью, не зная женского сердца, если думаешь, что оно может измениться вместе с переменой внешних форм жизни. Оно не изменяется и следует за своей любовью до последнего места покоя, до могилы. Знаю, ученый врач, я из тех женщин, что любит один раз в жизни, любит навсегда, и, не получив ответа на свою любовь, сходит в могилу девственными». Она замолчала. И, не зная, что сказать ей, я наклонил голову в ответ. Я ничего ей не сказал. И хотя безумная любовь этой женщины была причиной моей гибели, я, говорю по правде, в глубине души был благодарен ей. Живя среди соблазнов бесстыдного двора Клеопатры, она осталась все эти долгие годы верна своей отвергнутой любви. И когда изгнанник, бедный раб судьбы, вернулся безобразным стариком, ему все еще принадлежало ее преданное сердце. Какой человек не оценит этого редкого и прекраснейшего дара, вернейшего чувства, которого нельзя купить за деньги, искренней любви женщины? «Благодарю тебя, что ты не ответил мне», — — сказала Хермиона. «Горькие слова, сказанные тобой в те далекие дни, что давно умерли, когда ты уходил из Тарса, не потеряли еще своей смертоносной силы. И в моем сердце нет более места для стрел презрения, оно измучено годами одиночества». «Да будет так. Смотри, я сбрасываю эту дикую страсть с моей души». Она взглянула и протянула руки, словно отталкивая кого-то невидимого. «Я сбрасываю это с себя, но забыть не могу». «Все это окончено, Гармахис. Моя любовь не будет больше беспокоить тебя. С меня довольно, что мои глаза увидели тебя, прежде чем вечный сон закроет их навсегда. Помнишь ли ты ту минуту, когда я хотела умереть от твоей дорогой руки? Ты не хотел убить меня, но велел жить, пожиная горькие плоды моего преступления, мучиться страшными видениями и вечным воспоминанием о тебе, которого я погубил?» «Да, Хермиона, я хорошо помню это. О, чаша наказания была выпита мною сполна. Если б ты мог заглянуть в мое сердце, прочитать все перенесенные страдания, я страдала с улыбающимся лицом, твоя справедливость была бы удовлетворена». «Однако, Хермиона, если слухи верны, ты первая при дворе, самая сильная и любимая. Разве Октавий не сказал, что ведет войну не с Антонием, а с его возлюбленной Клеопатрой, с Хермионой и Ирой?» «Да, Гармахис. Подумай, чего мне стоило в силу моей клятвы тебе принуждать себя есть хлеб и исполнять приказания той, которую я горько ненавижу. Она отняла тебя у меня, разбудила мою ревность и сделала меня преступницей, навлекшей позор на тебя и гибель Египту. Разве драгоценные камни, богатство, лесть князей и сановников могут дать счастье мне, которое чувствует себя несчастнее самой простой судомойки? Я много плакала, плакала до слепоты. А когда наступало время, вставала, наряжалась и с улыбкой на лице шла исполнять приказания царицы и этого грубого Антония. Пошлют ли мне боги свою милость видеть их смерть, их обоих? Тогда я была бы довольна и умерла бы сама. Тяжел твой жребий, Гармахис, но ты был свободен, и много завидовала я в душе уединению твоей пещеры. Я вижу, Хермиона, ты твердо помнишь свой обет. Это хорошо. Час мщения близок. Я помню его. И работала тайна для тебя и для гибели Клеопатры и римлянина. Я раздувала его страсть, ее ревность, толкал ее на злодеяние, а его на безумие, и обо всем доносила Цезарю. Слушай, дело обстоит так. Ты знаешь, чем кончился бой при Акциуме. Клеопатра явилась туда со всем флотом против воли Антония. Но я, когда ты прислал мне весть о себе, разговаривала с ним о царице, умоляя его со слезами, чтобы он не оставлял ее, иначе она умрет от печали. Антоний, бедный раб, поверил мне. И когда в разгаре боя она бежала, не знаю почему, может быть, ты знаешь, Гармахис, подав сигнал своему флоту и отплыла в Пелопоннес, заметь себе, когда Антоний увидал, что ее нет, он в своем безумии взял галеру и, бросив все, последовал за ней, предоставив флоту погибать и затонуть. Его великая армия, 20 легионов и 12 тысяч всадников остались в Греции без вождя. Никто не верил, что Антоний, пораженный богами, мог так глубоко и позорно пасть. Некоторое время войско колебалось, но сегодня ночью пришло известие, что измученные сомнением, уверившись, что Антоний позорно бросил их, Все войска предались Цезарю. Где же Антоний? Он построил себе дом на маленьком острове в Большой Гавани и назвал его Тимониум. Там он, подобно Тимону, кричит о неблагодарности рода человеческого, который его покинул. Он лежит там и мечется, как безумный, и ты должен идти туда по желанию царицы, лечить его от болезни и вернуть в ее объятия. Он не хочет видеть ее, хотя еще не знает всего ужаса своего несчастья. Но прежде всего мне приказали привести тебя немедленно к Клеопатре, которая хочет спросить у тебя совета. «Иду», — ответил я, вставая. «Пойдем».